Глава 19. У моря всегда хорошо. Флора, если ты спросишь, как мне живется, я отвечу — хорошо. Потому что у моря мне действительно хорошо. А потом, заварив нам чаю с гвоздикой, добавлю. По-разному живется. Иногда светлее, иногда темнее. Иногда прозрачно, иногда туманно. Живется, как любому другому человеку. Да, жизнь — это всегда по-разному. Не ищи в ней стабильности. А в любой момент все может измениться. Главное — сохранить себя и любовь к тому хорошему, что есть. День может выдаться сложным или болезненным. Может показаться, что это конец. Но приходишь домой, смываешь с себя все плохое, ложишься в постель. В открытое окно льется вечерняя прохлада, от которой так приятно спастись под одеялом. И отпускает. Оказывается, случившееся совсем не конец. Или прожила немало лет, уверенная, что хорошо себя знаешь. Но возникает ситуация, попав в которую, понимаешь, что давно перестала быть с собой честной. Из-за этого сбоя много дней прошли на автомате, мимо того важного, что принято называть мелочами. Именно в них — сокровище мира. Девочка моя, действительно честен тот, кто спрашивает себя, достаточно ли он честен. Желаю тебе избавления от всего, что мешает слышать себя, что утяжеляет полет. Пусть неприятный уйдет, и откроются возможности светить еще ярче, вдохновлять тех, кто вокруг, на доброе и красивое. Желаю полюбить себя, если ты еще к этому не пришла. Как это сделать? Позволь себе ошибаться. Но не переставай воспитывать в себе сильную личность. Радуй себя. И балуй, но умей вовремя ограничить. Отпусти людей, не развивающих в тебе любовь. И старайся совершать больше добрых поступков. От них ты станешь только лучше. Флор, жить долго, красиво и качественно — большое искусство. Желаю тебе ему владеть. Прости мне поучительный тон письма. Это большое, подчас неконтролируемое желание уберечь тебя. Быть с тобой. Пусть не физически, но хотя бы так. Сквозь чернила, бумагу и то невидимое, что между строк. Еще напишу. Люблю. Они.